Часть третья. Люби себя – это взаимно. Если ты не хочешь съесть белковое, значит, ты просто не хочешь есть, вот и все. Положи эту печеньку на место. Мы едим слишком много. Мне часто говорят, что я отлично выгляжу, гораздо моложе своего возраста. Все интересуются, на какой диете я сижу. У меня своя система, которую я разработал методом проб и ошибок. Я стараюсь слушать свой организм, чувствовать его, думать о нем, как о том объекте, который мне очень нужен, и относиться к нему бережно. Могу выпить вина, но если чувствую, что начались отеки, и вообще для меня такая доза уже многовато, стараюсь какое-то время не принимать алкоголь вообще. Если вечером на мероприятии съел что-то лишнее, или, знаете, случился такой ночной зажор, когда вдруг среди ночи к холодильнику потянуло, на следующий день стараюсь разгружаться. Когда я принимал участие в проекте «Звезды в Африке», и у нас там вообще с едой не очень-то все было, я понял, что мне не нужно на самом деле столько есть, сколько я ел в обычной жизни. Это просто моя распущенность. Вполне можно обходиться гораздо меньшими порциями или вообще иногда пропускать прием пищи. А советы по поводу питания у меня очень простые. Я не диетолог, но со временем многое для себя понял и сделал выводы. Люди в своем ежедневном рационе не добирают клетчатки и белка, а это основа нашего здоровья. Еще у нас обычно довольно явный дефицит жиров. Да, не удивляйтесь, именно жиров. Правда, тут необходимо различать, какие из них полезны, а какие вредны. Майонез – это не жир, который нам нужен, но он как раз в наших холодильниках присутствует в огромных количествах. А вот правильные жиры, вроде оливкового масла или авокадо, мы употребляем гораздо реже, а зря. Они не дешевые, но очень полезные. Мое здоровье строится вокруг правильного питания, которое нужно для того, чтобы поддержать определенный биохимический баланс организма. Я стараюсь следить за ним и восполнять то, чего мне не хватает в данный момент. Если мне нужен белок, я могу выпить протеиновый коктейль или кусочек говядины съесть, но дополнить его огромным количеством овощей, чтобы все правильно перерабатывалось. От этого, кстати, зависит не только работа кишечника, но и цвет лица. Если я смотрю на себя в зеркало и вижу, что волосы как-то пожухли и не блестят, начинаю пить витамин С с цинком. Если слишком много нервных потрясений, пью магний с витаминами В. А самое главное, я сократил количество потребления сахара в своем рационе. Мне это очень сложно было сделать, потому что я сладкоежка, обожаю конфеты, печенье, мучное, могу съесть целый торт в один присест. Но держу себя в руках, поскольку думаю так, если выбирать между модными, чудодейственными фармсредствами, подавляющими аппетит, и волевым отказом от углеводов, все-таки правильнее второе. Еще неизвестно, как на нас отразятся в будущем эти самые лекарства. Мы действительно едим очень много углеводов, которые нам не нужны, особенно быстрых. Все это влияет на наш вес, состояние и даже настроение. Его перепады и скачки связаны именно с быстрыми углеводами. Внутреннее биохимическое состояние взаимосвязано с психологическим. Бабочки в животе, о которых так любят рассуждать романтически настроенные барышни, это полезные бактерии, правильное питание. Мы, биологические организмы, никуда от этого не денешься. Надо уважать свой организм, относиться к нему как к храму, делать ему подношения в виде витаминов, разгрузочных дней, пить достаточное количество воды, не захламлять его лишним сахаром и этим жутким хлебом, который продается в магазинах и не портится неделями, и который мы все едим в огромных количествах. Я сократил в своем рационе потребление мучного, конфеток, шоколадок и сразу заметил результат. Гораздо лучше себя стал чувствовать. У меня появились силы, а лишний вес стал уходить, бока уменьшились, живот уже не так торчит. Да, иногда бережное отношение к себе выражается в отказе от чего-то, что ты очень любишь. Но этот отказ идет на пользу всему организму. А если уж так мучительно хочется чего-то, съешьте белок. Сейчас в досыпи много протеиновых батончиков, они сладкие на вкус и при этом совершенно без сахара. Если ты не хочешь съесть белковое, значит ты просто не хочешь есть, вот и все. Положи эту печеньку на место. Скорая, спасите, я объелся. Однажды подружка прислала мне целую коробку безе. Такие, знаете, воздушные шарики, склеенные между собой попарно прослойкой из крема. Подруга добыла эту коробку где-то на рынке в Люберцах и прислала мне. Мол, попробуй, как вкусно и совсем дешево. Я страшно удивился, как может килограмм безе с кремом стоить такие гроши. Попробовал, и мне ужасно понравилось, особенно крем. Какой-то жуткий, жирнейший, но очень вкусный. Я в результате каждое пирожное пополам разломил и крем съел. Не знаю, сколько там этих безешек было, но штук 30, наверное. Потом мне вдруг захотелось есть. Я съел окрошку, какие-то котлеты, сосиски. Не знаю, как это все смог в себя запихать. Параллельно смотрел интересное кино и не заметил, как во мне исчезла вся эта еда. А потом мне стало так плохо, что я не мог разогнуться. Поджелудочная заболела совершенно адски. Я согнулся крючком и не знал, что делать. Потом сообразил, что есть скорая, позвонил туда, они приехали через 2 минуты. Врачи, когда увидели, кто перед ними, ждали какого-то подвоха. Подумали, может, запрещенные вещества какие-то тут замешаны или другие пикантные истории произошли. Но знаете, артисты же народ нестабильный, от них всего можно ожидать. А я просто-напросто крема наелся. Но объяснил я им вкратце, что случилось, перечислил, что съел и от чего меня прихватило. Они расслабились, поняли, что действительно имеет дело с банальным обжорством. Я взмолился: «Заберите меня в больницу, я умираю, помогите мне!» А они меня заверили, что прямо сейчас я не умру, и в больницу мне не надо. Сделали укол ножпы, дали какие-то таблетки и велели ждать, мол, через какое-то время полегчает, терпите. Так и получилось, отпустило меня. Больше я такого не вытворял. Мой совет. Вы хотите съесть этот тортик? Выпейте водички для начала. Все еще хотите? Подумайте хорошенько. Легкая разминка. В течение 3 дней постарайтесь записывать все, что вы едите, все-все-все, до самой последней крошечки. Да, и этот пакетик чипсов тоже. Посчитайте, сколько в вашем рационе хлеба, булок, печенья, конфет и прочих сладостей. Сравните с количеством овощей. Ужаснетесь. Топ-3 полезностей от Прохора Шаляпина. Вы удивитесь. День надо обязательно начинать с правильного завтрака. Я завтракаю так. Сначала выпиваю 400 граммов теплой воды, в которую добавляю 2 ложки псиллиума с пробиотиками, насыпаю семена чиа, все это настаиваю минут 15 и капаю в получившуюся смесь несколько капель хлореллы. Это такая зеленая жижа, вытяжка из водорослей. Благодаря этому ежедневному ритуалу у меня нет никаких проблем с ЖКТ. Я себя чувствую превосходно. Потому что желудок обволакивается клетчаткой с пробиотиками, очень тепленькой приятной массой. Всем рекомендую такой завтрак. Меня бабушка с детства приучила есть вареную свеклу. Я ее очень люблю. Если самому варить неохота, можно купить ее уже готовую. Она продается практически в любом магазине. И просто есть ее кусочками вкусно и полезно. В свекле много клетчатки, и она положительно влияет на работу кишечника. Очень полезный продукт – квашеная капуста. В ней просто кладезь нужных нашему организму веществ. Витамин С в огромных количествах, железо, марганец и еще куча всего. К тому же она просто вкусная. Куда вы все бежите? От себя не убежишь. Все равно сейчас придешь домой и пельмени навернешь. Бросай машину, иди пешком. Как я уже говорил, я человек ленивый, и это относится ко многим сферам жизни, в том числе и к спорту. Я часто ленюсь заниматься спортом, и вот этим уже не горжусь. Понимаю, что надо ходить в тренажерный зал хорошо бы 3 раза в неделю, потому что физические нагрузки обязательны. Впрочем, есть у меня одно спасение от сидячего и лежачего образа жизни. Я очень люблю гулять по Москве. Бегать, кстати, мне не особо нравится, честно говоря, даже раздражают немного бегуны эти. Куда вы все бежите? От себя не убежишь. Все равно сейчас придешь домой и пельмени навернешь. И смысл бегать. Хотя, может быть, я себя успокаиваю так. Мне нравится бродить по паркам и бульварам, смотреть по сторонам, наслаждаться пейзажами. В таких прогулках не только движение, в них свобода. А еще дополнительную степень свободы дают трамваи и автобусы, как это ни странно. Я предпочитаю передвигаться на общественном транспорте. Обожаю самокаты. Поскольку сам водить машину я не люблю. У меня есть очень хорошая машина, могу купить еще более роскошную себе, но не понимаю, зачем она мне. Пусть эти деньги лучше на счету полежат, а я буду себя чувствовать спокойнее и в трамвайчике. Московский транспорт дает определенную степень свободы. Я люблю ходить, гулять, и все это было бы невозможно, если бы я передвигался на машине и был бы к ней привязан. К тому же пойди еще найди парковку в центре Москвы. А если удается запарковаться, далеко от машины все равно не уйдешь, не погуляешь. Надо же будет возвращаться и забирать ее, чтобы вернуться домой. В прогулках не только движение, в них свобода. Не знаю, зачем вообще машина нужна. За покупками съездить. Если уж так лень тащить сумки на себе из магазина, оформите доставку. Вам все это привезут домой в лучшем виде. Так что я лучше на метро. Вся Москва у меня как на ладони. Хочешь туда идешь, хочешь сюда. В крайнем случае можно на самокате доехать. И при этом осознание того, что я к машине не привязан, дает мне ощущение внутренней свободы и счастья. Совет. Настоятельно рекомендую вам, дорогие мои, ходить как можно больше. При любом удобном случае выбирайте прогулку, а не поездку, скажем, на машине или на трамвае. Ушел трамвай, и бог с ним, никогда не бегайте за ними, впрочем, как и за мужчинами. Прогулка в быстром темпе с бодрой музыкой в наушниках полезнее, чем трамваи. Легкая разминка. Поставь эту книгу на паузу. Надень кроссовки, выйди из дома и иди. После того, как пройдешь 10 тысяч шагов, напиши мне, я расскажу, что тебе делать дальше. Перечисли, какие у тебя есть здоровые привычки. Приведи в пример привычки, которые вот-вот станут здоровыми, но пока еще не стали. Эндорфины вырабатываются, когда у вас очередной нолик на счету прибавился, к той цифре, которая там была. Вы лежите, смотрите свое банковское приложение, а там хоп, и выросло все. Вот тогда эндорфины. Прямо в ту же секунду. Экстрим без меня. Чего я хочу от жизни? Вы уже поняли, наверное. Поменьше напрягаться, побольше отдыхать. Любоваться красотой, наслаждаться поездками. Понимаю, что не все обожают путешествовать, но мне это необходимо. Теплые волны, солнце и пляжи меня вдохновляют. Только чур без экстрима. Вот эти все катания в горах по снегу и льду. Без меня. Это не мое. Зачем лишний раз рисковать жизнью? Ради чего? Что вы говорите? Эндорфины у вас вырабатываются. Не знаю, не знаю. Эндорфины вырабатываются, когда у вас очередной нолик на счету прибавился к той цифре, которая там была. Вы лежите, смотрите свое банковское приложение, а там хоп, и выросло все. Вот тогда эндорфины прямо в ту же секунду. Смотришь на это все и думаешь, господи, как хорошо. А не лыжи эти ваши, где все ноги переломаешь и костей не соберешь. И не экстремальные походы во льды на север к пингвинам, где кого-то съели, а кто-то примерз к полу, еле отколупали. Я не понимаю, что это за отдых вообще такой. Экстремальные шоу, на которые меня зовут, самая сложная работа. Я боюсь вообще всего. Высоты, воды, огня. Я с парашютом ни разу не прыгал, хотя мне наперебой это предлагают. Что хорошего, объясните. Ты в секунде от смерти по собственной глупости. И в чем тут кайф? Мы и так не застрахованы от несчастных случаев, от болезней. Вариантов умереть раньше времени масса. Зачем же по собственной глупости идти навстречу погибели? Мама, я сорвусь! Если я соглашаюсь участвовать в каком-то экстремальном проекте, то всегда надеюсь на то, что трюки там поставлены профессионалами и безопасность на высоте. Однажды я ездил на Форт Боярд. Это был сплошной кошмар. Кромешный ужас! Особенно, когда я полз по канату, точнее по двум, которые были натянуты на высоте пятиэтажного дома. Надо было с одной башни на другую башню переползти по этим двум канатам. Конечно, на мне была страховка, но это мало спасло. Я полз и думал, страховка-то есть, я привязан, но вот к чему? Мало ли эта башня рухнет или отвалится от нее что-нибудь. А однажды в шоу «Звезды в Африке» я полз по канатам, а подо мной небольшое озеро расстилалось. Точнее, с трудом виднелось, если очень сильно зрение напрячь. Конечно, мысль о том, что в случае чего я упаду не на землю, а в воду, несколько бодрила. Но озеро было такое мелкое, что это все равно вряд ли бы меня спасло. Тут что с кровати ты иной раз встанешь неаккуратно и ногой об нее ударишься так, что неделю ходить не можешь. А вы говорите, в озеро с высоты пятиэтажки. В общем, повторять такое вот не хочу и не планирую. Без меня. Советов тут давать не буду. Каждый сам решает, насколько ему необходим экстрим. Но рекомендую все же присмотреться к банковским приложениям. При правильном их использовании эндорфинов получите гораздо больше. А при неправильном экстрим вам и так обеспечен. Легкая разминка. Назови топ-10 своих самых экстремальных приключений. Прыгал с парашютом, катался на сноуборде, вложил все деньги в акции неизвестной компании, обедал в кафе в одиночестве и без телефона. Ты экстремал. Вспомни о своем самом ленивом отдыхе и что в нем было прекраснее всего. Запланируй себе в этом году ленивый отдых. Куда будем брать билет?